Глава 9. До них доносилось пение птиц и плеск маленького фонтана. Руби и Рик, которые только что испуганно дрожали в тени деревьев, обрадовались и расслабились. Они подбежали к Эдисону, грациозно сидевшему в нескольких метрах от них, и замяукали. «Дисон! Дисон!» Рик указал лапкой на фонтан. «Плюх! Плюх!» Эдисон милостиво кивнул, и котята тут же убежали. Фонтан был белым, круглым из крыши на тонких колоннах. Струи воды били снизу вверх. Рик и Руби закрывали лапками отверстия, а потом отпускали и ликовали, когда вода с шипением устремлялась мимо них. Нова наблюдала за ними краем глаза, не в силах оторвать взгляд от белого здания с разноцветными шпилями, напоминавшими раковины улиток. Всюду виднелись круглые окна, многие из которых были настолько крошечными, что в них могла пролезть разве что кошка. Нова с изумлением разглядывала красивые стекла. В них она распознала трехконечную корону, символ королевских кошек, а также изображение деревьев, цветов и бутонов. «Хватит!» — воскликнул Эдисон и быстро облизал лапы, чтобы обуздать свою непослушную шерсть. «Нас ждут!» Но Руби и Рик и не думали покидать свою новую игровую площадку. Эдисон двинулся вперед, а новые Генри стали гоняться за промокшими и отбрыкивающимися котятами. На длинных ступенях перед входом сидели две кошки, белоснежные, как мрамор, под их лапами. «Доброе утро, Эдисон!» — промурлыкала одна из них, а другая встала и прошла вплотную мимо него. «Это твои?» — хихикнула она и опустила голову, чтобы хорошенько разглядеть Руби и Рика. Эдисон прочистил горло. «Это подкидыши. Они живут у Горацио. Крайне загадочная история. А новые Генри вы уже наверняка слышали. Они амфилидиксы, которые присматривают за котятами». Нова почти кожа ощущала взгляды белых кошек. Настолько пристально они на нее смотрели. Она стиснула зубы и не шевелилась. Мисс Бридж учила их при встрече с кем-то никогда не говорить первыми. «Браво!» Наконец с уважением выкрикнула одна из кошек. «Два филидикса, которые умеют себя вести!» «Я Холли!» Она отвернулась, а ее широкий пушистый хвост подмел землю. «А это моя подруга Гарет. Мы живем здесь в качестве придворных кошек. Если у вас возникнут вопросы о дворце, приходите к нам в любое время!» И добавила Эдисону, дернув ушами. «А ты можешь приходить и без вопросов!» Эдисон пробормотал что-то нечленораздельное и так быстро прошмыгнул в белую арку, что Нова едва за ним поспела. «Какая красота!» — произнес Пабло, который сидел у ног Новы и благоговейно оглядывал зал. Нова была того же мнения. Помещение с высоким потолком выглядело светлым и дружелюбным, а проникавшее сквозь многочисленные окна солнце рисовало на полу и стенах круглые разноцветные пятна света. Рядом с Генри находилась группа колонн разной высоты. Самая высокая из них была обернута синей рафией и доставала почти до потолка. Это и была та самая знаменитая когтеточка. Большинство колонн просто кончались в воздухе, но некоторые вели к дорожкам, которые бежали вдоль высоких стен, как туристические тропы в горах. «Когда человеческий король Карл поручил известному архитектору сэру Кристоферу Рену восстановить собор святого Павла после великого лондонского пожара, мастер попросил об одном одолжении. Сэр Кристофер хотел получить участок земли в обширных садах Букингемского дворца, чтобы возвести на нем здание на свой вкус. Никому не разрешалось ступать на эту территорию без разрешения сэра Кристофера. Король с радостью выполнил его просьбу, и архитектор создал данное произведение искусства. На мой взгляд, это шедевр!» Мелодичный голос Эдисона эхом отражался от высоких стен. «Разумеется, в книгах по истории человечества об этом не упоминается», — добавил кто-то позади них. «Но сэр Кристофер был Филидиксом. Королевские кошки Англии благодарны ему за этот маленький рай». Нова сразу узнала голос. «Зия!» — воскликнула она и подтянулась к красивой сиамской кошке. «Как дела?» Зия потерлась треугольной головой, а руку Новы, и поприветствовала Руби. «Здесь, рядом с королевой Куин, я счастлива. Кто бы мог подумать, что однажды из меня получится настоящая придворная кошка?» Она быстро взглянула на Эдисона. «Жизнь тут течет легко и беззаботно, но иногда я скучаю по приключениям». «Ясное дело!» — заметил Генри и опустил Рика на пол. «Пару недель назад ты еще была шпионкой и рисковала жизнью ради королевы Куин». «Одной из лучших шпионок кошачьего мира», — подчеркнул Эдисон и опустил глаза, когда Зия ему улыбнулась. «Но не будем заставлять королеву ждать», — спохватился он, развернулся и направился к широкой лестнице, изгибавшейся вверх большой дугой. Нова, Генри, Пабло и Зия последовали за Эдисоном. Руби и Рик с восторгом обнаружили на перилах небольшие выпуклости, в которых они могли спрятаться. Они мчались вперед, заползая в одно укрытие за другим и при любой возможности нападая на ноги Новы и Генри. Наверху Эдисон остановился и серьезно посмотрел на котят. «Ведите себя прилично, иначе я позабочусь о том, чтобы всю неделю за вами присматривал Гектор». Услышав имя строгого кота, Руби и Рик благоговейно склонили головы и послушно побежали рядом с Эдисоном. Остальные поспешили за ними. Тронный зал выглядел ярко и так и манил войти внутрь. Пол устилали многочисленные ковры и мягкие подушки. На стенах висели огромные полотна с яркими кошачьими портретами. Нова всегда поражалась, насколько реалистично рисуют кошки. Для широких мазков они использовали окрашенные краской лапы, а детали вырисовывали когтями. Так однажды объяснил им Гектор. Трон королевы Куин стоял на пьедестале у задней стены. К нему вели несколько ступеней. С потолка до самого трона свисали и таинственно поблескивали нити голубых жемчужин. Королева сидела, выпрямившись, на круглой синей подушке, как будто ждала прихода Филидиксов и их спутников, а, увидев их, приветливо кивнула. Как и при первой встрече с ней, Нова восхитилась тонким узором на лице Куин. «Рада вас видеть!» — сияя, произнесла королева. «Придворные соберутся через несколько минут. Как хорошо, что у меня есть время поговорить с вами наедине. Как у вас дела? Как поживают прелестные котятки?» Руби, одна из так называемых прелестных котят, уже успела запутаться в бусах, свисавших с трона до пола. Было очевидно, что рано или поздно нить оборвется, и голубые бусины покатятся по всему тронному залу. Нова схватила Руби и поспешно ответила. «И у нас, и у малышей все хорошо. Они быстро растут и наглеют с каждым днем». Королева Куин звонко рассмеялась. «Ха-ха! Такие уж мы кошки! Первые несколько недель жизни самые яркие и прекрасные. Мы открываем для себя мир, и никто не может сердиться на нас за глупости, которые мы совершаем. Я уверена, что вы понимаете этих малышей». Рик собрался запрыгнуть на трон, но Эдисон опустил на его спинку лапу. «Гектор!» — угрожающе прошептал он. «Будешь хулиганить? Расскажу Гектору!» «Начался новый учебный год», — объяснил Генри и поправил очки. «Сейчас мы активно изучаем кошачьи боевые искусства, и в башне находится приглашенный преподаватель. Его зовут сэр Кормак». Генри произнес это имя так, словно надкусил кислый лимон. Королева Куин подняла взгляд. «Сэр Кормак? Правда? Я об этом не знала. У него связи с ирландской королевской семьей. Вообще-то Он должен был сообщить мне о своем приезде в Лондон». Она замолчала и посмотрела на куполообразный потолок комнаты, украшенный полосками всех цветов радуги. «Да и повод меня навестить ему скоро представится». Пабло не выдержал. Нова уже давно наблюдала, как нетерпеливо он перепрыгивает с лапы на лапу и как дрожат его усы. «Экзамен!» — вскричал он. «Скоро состоится турнир на звание полуночной кошки!» Бусины на ниточках зазвенели, когда Куин отодвинула пару нитей в сторону. «Пабло?» — изумилась она, словно только что его заметила. «Да чего же он приставочий?» — мрачно заявил Эдисон. «Я бы с радостью выставил его за дверь!» Королева Куин дружелюбно рассмеялась и махнула рукой. «Все в порядке. Я знаю, что Пабло участвует во всех ваших приключениях». Ее лицо стало серьезным, как будто она вспомнила темную камеру, в которую ее заточила Пенелопа. «Есть одна причина, по которой я хотела увидеть вас до того, как будет объявлен день экзамена». Она выдвинула вперед сложенный лист бумаги. «Генри, не мог бы ты...» Генри подошел к королеве и взял записку. «Колокольчики и песочное печенье», — понюхав бумагу, констатировал он и повернулся к Нове. «Колокольчики и песочное печенье». Так пах и ее платок, который кошка принесла на лодку. Почему тот же самый человек отправил сообщение королеве Куин? Какой в этом смысл? «И трава!» — продолжил Генри. «Но я не могу точно сказать, какая именно. Но точно не та трава, что растет возле башни. Мне это кое-что напоминает». Нова встала на цыпочки и заглянула Генри через плечо. «Что в записке?» — поинтересовалась она. Где-то снаружи так громко закричал ворон, что Руби и Рик испуганно вздрогнули. Королева Куин наклонилась вперед, и ее глаза показались Нове огромными. «Две рыбьи кости», — прошептала она.